Так продолжалось, пока не зашипело и в большую чашку, стоящую в кофеварке, не полилась коричневая струя, распространяя по комнате своеобразный запах кофе. Уже через 5 минут и девушка-лейтенант, и капитан Трофимов, и Борисыч с дочкой сидели на стульях и пили свежий заваренный кофе. Трофимов, причмокивая, изучая новый для себя вкус растворимого кофе, просто высказался. Очень даже ничего. Так на чем мы остановились?» Борисыч сверился со своим списком и с номером только что открытого ящика и продолжил. «Компьютер, портативный Asus, диагональ 15,5 дюймов». Так продолжалось до 5 утра, пока не была составлена полная опись всего оборудования вплоть до зажигалки, которой пользовался Борисыч, и девушка ушла к себе в соседнюю комнату, где стояла печатная машинка, и оттуда стал раздаваться характерный перестук, на что Кристина, скривив лицо, сказала: «Можно было на ноуте все это наклепать, тем более текстовка, перечня аппаратуры еще на базе составлена. Смысл извращаться-то?» Трофимов вполне спокойно отнесся к этому. «Таков порядок. Хотя если вы сейчас составите свой документ, будет интересно посмотреть и сравнить». «Да не проблема». Через 5 минут манипуляции с ноутбуком и простым лазерным принтером в руках у капитана уже была нормальная распечатка списка, который лейтенант Стрельникова еще будет стучать пару часов. Пока из соседней комнаты раздавался стук печатной машинки, Борисович спокойно и деловито проверял всю технику на работоспособность и, закончив работу, получил от Трофимова информацию, что еще необходимо полчаса, запустил ноутбук и включил фильм «Офицеры» из обязательной подборки, которую уже давно сделали девчонки на базе и рекомендовали для показа предкам. Трофимов так увлекся просмотром, что не заметил, как в комнату вошла Стрельникова со стопкой листов в руках. Ну и она тихо присела на стул и стала смотреть фильм про войну, которая касалась всех советских людей. Когда фильм закончился, на часах уже было 5 утра. Прекрасно понимая, что следующий день будет очень нелегким, Трофимов погнал всех по своим комнатам, предварительно закрыв и опечатав комнату после того, как Борисыч выключил все приборы. А в 9 часов ему нужно было со всеми списками вместе с Панковым быть на докладе у Берии, который лично будет распределять технику, основываясь на рекомендациях специалиста. Утром уже перед самым выездом пришла телефонограмма, в которой извещалось о том, что сам нарком внутренних дел Берия решил посетить объект Д. Поэтому все сразу забегали, наводя порядок. Борисыч и его дочь в этой подготовке участия не принимали, и после отмены поездки спустились в комнату, где хранились привезенные вещи, и стали по-своему готовиться к визиту легендарного человека. Трофимов и Стрельникова вроде выглядели спокойными, но общая напряженность все равно чувствовалась. Это проявлялось в коротких фразах, вроде как в ненужных движениях и в других мелочах, которые наметанный взгляд Борисыча сразу выявил. Как ни странно, он себя чувствовал вполне комфортно и даже ждал этой встречи. Ему было что показать, да и сказывался авторитет командира, который, видимо, во время своей прошлой поездки навел тут шороха. Можно, конечно, создать для людей условия, работать с ними, но просто так, с нуля, заставить себя уважать не так уж и легко. А тут именно уважали и старались показать это. Все это наводило на размышления, что командир не все рассказал про свои приключения. Заваривая новый свежий кофе, Борисыч присел за компьютер и подумал про себя. Вот Серега темнило, наверное, не все рассказал. Ох, была какая-то шпионская история. Как он умудряется во все это влезать? Когда кофе заварилось, он налил в керамическую фигурную чашку для Ирины, которая благодарно улыбнулась, оторвавшись от небольшого урока по работе на компьютере, который давала неугомонная Кристина. Для нее это было большой и интересной игрой с путешествиями во времени, с немцами, компьютерами и НКВДшниками. Его мысли были прерваны появлением Трофимова, который попросил его подняться наверх, где уже находился нарком в сопровождении нового начальника экономического хозяйственного управления. Они зашли в комнату, которая использовалась в качестве столовой. Но на этот раз здесь, за столом, за чашкой чая, сидел человек, которого трудно было не узнать. Но при этом он был не так уж похож на свои портреты и фотографии. Он встал и дружелюбно двинулся в сторону пришедшего Панкова. «Добрый день, Юрий Борисович. Я смотрю, вам неплохо идет форма. Скажите, вы служили?» «Как нормальный мужчина. Служил, конечно, причем мне повезло. Я еще носил форму Советского Союза. Правда, звание всего сержант запаса». А так, то в последние 2 года только в форме и ходил. Это хорошо. В каких войсках служили? Связист. Но когда началась война, был ополченцем. По-другому нельзя было. Иначе бы безнаказанно убили или превратили в раба. Да, Сергей Иванович нас просветил. Меня вот интересует какой вопрос, Юрий Борисович. Скажите, ведь уже история в нашем мире изменилась и идет по-другому. Конечно. Судя по вашим оперативным сводкам, такого громкого разгрома Юго-Западного фронта, как было в нашем времени, не было, да и операция «Тайфун», наступление на Москву идет намного позднее. А учитывая, что эта зима будет очень холодная, то германцы отгребут. Плюс вы достоверно знаете, что Япония не вступит в войну, и, наверное, сейчас сибирские дивизии уже где-то под Москвой в тылу затаились. Берия усмехнулся. Это ваше мнение или вашего командира? Ну, мы это обсуждали у себя, в узком кругу, возможное развитие ситуации. Наверное, ваши специалисты пришли к тем же выводам. А сибирские дивизии для участия в зимнем наступлении как раз подходят лучше всего. Это хорошо. Познакомьтесь, комиссар 2-го ранга Лебедев Максим Игоревич. Со вчерашнего дня он является начальником нового экономическо-хозяйственного управления НКВД СССР. А как же Судоплатов? Берия улыбнулся. Павел Анатольевич незаменимый человек. Пришлось его перебросить на другой участок, где он себя зарекомендовал лучше всего. Сами виноваты. В каком смысле? В тех материалах, что Сергей Иванович передал в прошлый раз, очень много было информации по партизанскому движению и разведно-диверсионной деятельности под его руководством. Как было сказано, человек на своем месте. Пусть работает. Вам виднее. Хорошо, ну давайте, показывайте, что там привезли. Со списком я ознакомился, но, честно сказать, много непонятно. Вот, например. И Берия, порывшись в списках, который ночью настучала на печатной машинке Стрельникова, процитировал. Печь микроволновая LG. Что это такое? Борисович, который все время руку набил на продаже компьютерной бытовой техники, в душе даже засмеялся, представляя, какую показуху он сейчас устроит. Товарищ народный комиссар, это надо показывать. Как раз микроволновку вытащили и вчера опробовали. Тут в разговор влез Трофимов, который до последнего момента оставался слушателем. Тем более работу этого агрегата он вчера видел и прекрасно представлял, что сейчас будет показываться Берии. Конечно, товарищ народный комиссар, это стоит посмотреть. У Берии, как у любителя всех технических новинок, загорелись глаза. Он уже успел чуть-чуть, самую малость увидеть технические возможности потомков, поэтому почти детское ожидание чуда было написано у него на лице. Почти такая же заинтересованность была и у Лебедева, но он старался держать себя в руках, сказывалась чекистская закалка. Да и представлял он о приборах из будущего только по рассказам своего начальника. В комнате, выделенной для работы с иновременной техникой, сидели Стрельникова и Кристина и увлеченно раскладывали пасьянс. Увидев входящее руководство, Кристина быстро перехватила мышку лейтенанта и закрыла окно с игрой. И обе стали по стойке смирно. Борисович, увидев такую картину, не смог скрыть улыбки, которая не осталась незамеченной грозным наркомом. Но тот промолчал, просто не поняв комизма ситуации. Стрельникова, как старшая по званию, по всем правилам доложила, как это принято в армии, что показал ее достаточно большой стаж ношения формы. Товарищ народный комиссар внутренних дел, специальная группа проходит обучение работе новочистительной техники, докладывает лейтенант госбезопасности Стрельникова. Вольно. Берия взглядом знатока обижал одну фигурку Стрельниковой, но только на мгновение, наверное, вспомнил, для кого в группу вели женщину, и уже по-деловому спросил. Рассказывайте, чему научились? Включение, загрузка операционной системы, понятие логических дисков, текстовый редактор Word, создание и распечатка документов. Молодец. И уже обращаясь к Борисовичу. Ну, Юрий Борисович, показывайте вашу печь. Да, пожалуйста, вот она. Берия с интересом подошел к аппарату, выставленному на столе, и провел рукой по пластику, наслаждаясь необычными тактильными ощущениями и слушая рассказ гостя о возможностях аппарата. Так вы говорите, что это просто духовой шкаф? Не совсем. Для доказательства взял керамическую чашку, налил в нее уже остывший кофе и поставил ее в печь. Аппарат необычно пикнул в ответ на нажатие пленочных кнопок и загудел, осветив вращающуюся чашку. Через минуту прогудел сигнал окончания работы, и Борисович буднично достал чашку и протянул ее наркому. «Вот, пожалуйста». Нагревает воду, но не греет чашку. Главное, сюда не ставить металлических предметов, а то можно спалить магнетрон. Бери отхлебнул кофе, чуть поморщившись, забыли положить сахар, но то, что напиток уже горячий, он понял сразу. Интересное изобретение. Давайте показывайте, что у вас еще интересного есть. Товарищ народный комиссар, вам из бытовой, компьютерной или боевой техники показывать? Ну, Юрий Борисович, называйте меня по имени-отчеству. Как говорил ваш друг и начальник, про меня в вашем времени даже анекдоты рассказывали. Бывало, Лаврентий Павлович, так с чего начнем? Давайте с оружия. Пожалуйста. Подошел к отдельной куче всякого железа и вытащил из нее ПКМ, к которому уже была прикреплена бирка с регистрационным номером и печатью. Пулемет Калашникова модернизированный, сокращенно ПКМ, под стандартный патрон 7,62 на 54. Ленточное питание. Простой, надежный, опробованный во множестве войн и локальных конфликтов. Развернув сошки, поставил его на стол и рядом положил наставление по стрелковому делу, в котором приводились подробные инструкции по пулемету. Так, поехали дальше. Автомат Калашникова АКС-74 с подствольным гранатометом ГП-25. Основное оружие пехоты советской, а впоследствии российской армии. Калибр 5,45 мм. Тоже опробована и надежная машинка. Уже применялась в вашем времени и немцам очень не понравилась. Дальше. СВД, она же снайперская винтовка Драгунова. Тоном лектора Панков рассказывал про стрелковое оружие, как фокусник, выкладывая на стол соответствующую литературу. Тут был и пистолет Макарова ПМ, и автоматический пистолет Стечкина АПС, и РПГ-7 с образцами выстрелов и парочка одноразовых гранатометов, а также один РПО «Шмель». Ну, из оружия, думаю, на первое время достаточно. Лаврентий Павлович, теперь от меня просьба. Берия, с нервностью держащий в руках АКС-74, с удивлением отвлекся. Да, Юрий Борисович. В одной из шифрограмм было оговорено о предоставлении в наше распоряжение мощной радиостанции, а точнее ее выходных каскадов для создания высокоскоростного канала связи с нашей базой. Желательно бы это дело ускорить. Да и в ваших интересах это тоже. Если мы запустим систему шифрованной скоростной связи, то ее впоследствии можно будет запустить для работы со штабами фронтов и даже армии. Причем криптоустойчивость такой связи будет очень высокой. Берия повернул голову в сторону Трофимова, но тот спокойно ответил. Все подготовлено, товарищ народный комиссар. Вот видите, Юрий Борисович, так что приступайте к работе. Хорошо, а по всему остальному, в особенности по вычислительной технике. Скажите, Юрий Борисович, а как вы отнесетесь к еще небольшому путешествию? В Сибирь? В Куйбышево или куда подальше? Берия усмехнулся. С чего вы взяли? Мы рассматривали такой вариант и вполне с ними согласны. Оставлять такую технику в зоне возможного нападения противника неразумно. Скорее всего, эта дача будет использоваться как укрепленная перевалочная база. Поэтому надо наладить максимально быстро связь с базой и получить окончательную санкцию. Конечно, Юрий Борисович, вас затем же сюда и отправили. Сколько вам надо времени? Пока не могу сказать, это нужно осмотреть вашу аппаратуру. Хорошо, тогда работайте. Когда Берия собрался уходить, Борисович его тормознул и сказал. Лаврентий Павлович, тут на ноутбуке видеозаписи всех наших боестолкновений с германцами. Специально записывали, чтобы ваши специалисты могли оценить качество нашего оружия и тактику его применения. Да и товарищу Сталину будет интересно посмотреть, как потомки дерутся плечом к плечу со своими дедами и прадедами. Берия удивленно поднял брови. Ну, показывайте. Вот, пожалуйста. Борисович достал малогабаритный ноутбук с 10-дюймовым экраном, запустил его и показал ярлыки фильмов, которые они закачали перед самым выездом, и особенно то, что было записано в самом последнем бою. Эту информацию слили вообще почти перед самым взлетом самолета, практически на коленке. Берия лично потыкал клавиши и поводил пальцем, гоняя курсор по экрану ноутбука. Для проверки запустил запись боя, когда танки пришельцев громили немецкий аэродром. На некоторое время даже увлекся, но через 5 минут, с сожалением, попросил показать, как все выключать, и, упрятав ноутбук в специальный чехол, взял его под мышку, но благосклонно отреагировал на просьбу Трофимова расписаться в акте приема передачи секретной техники. «Спасибо за подарок, Юрий Борисович. Интересно будет посмотреть». «Да не за что. Главное, процесс пошел».